Содержание Гиты по главам. Этика. Главы 1, 6. Глава 1. Первое слово Гиты Дхарма Катри сразу же вводит в круг идей, развиваемых произведением. Действие происходит не просто на поле битвы, но на поле Дхармы, закона, где сами боги совершали жертвоприношения. Поле Куру – реальное географическое место, где по преданию происходила знаменитая битва. В истории Индии оно аналогично Куликову полю, в истории нашего Отечества. Здесь, как на острие меча, взвешивались исторические судьбы Индии, судьбы всего человечества, так верят индийцы, ибо именно с этого момента начинается мрачный период Кали-юги. С первого же слова Гита вводит нас в систему своих символов – поле Дхармы, поле чести, долга и закона необходимо понимается не только как определенная местность, но и как символ жизни вообще, как поле деятельности и борьбы человека. Вступая на него, он должен задать себе вопрос о нравственности. Символ поля как жизни, области деятельности встречается у многих народов и в разные эпохи. Учитель руководит колесницей ученика, который есть он сам. Характерна черта, развиваемая Махабхаратой и безмолвно принимаемая Гитой. Дурьотхана выбрал физическую силу несметных полчищ, Арджуна же выбрал помощником Кришну, но только как нравственную силу, ибо Кришна участвует в битве только как руководитель, а не как физический исполнитель. Более того, Арджуна сказал, что он не хочет физической помощи Кришны, а только нравственной, так как стремится сам заслужить славу победы. И Кришна одобряет такую установку ученика. Таким образом, в поэме символически изображена трагедия жизненной борьбы, рассматриваемая в аспекте нравственной задачи. Джива, индивидуальное «я», руководится в разрешении этой трагедии им же самим, но только бесконечно большим, обладающим космическим сознанием «я», Бхагаваном Кришной. Вот почему так настойчиво подчеркивается тождество Кришны и Арджуны. После нескольких слов вступления, посвященного эскизам главных действующих лиц Махабхараты, слепого Дхритараштры, родоначальника Куру, Санджаи, милостью Вьясы, получившего дар ясновидения, способность экстаза, в котором он может воспринимать святую беседу Кришны и Арджуны, злокозненного Дурьотханы, своей злой волей стянувшего на погибель весь род Куру и Пандавов, деда Куру, величавого Бхишмы, дающего сигнал начинать битву, и других более второстепенных лиц, поэма показывает колесницу Арджуны, влекомую белыми конями под управлением самого Кришны. На колеснице стоит Арджуна, утренняя заря, белый, то есть проявленный джива, руководимый черным Кришна из глубин непроявленного. На колеснице Арджуны Капидхваджа, то есть знамя с изображением Ганумана, первого Бхакты и преданного воина Рамы, как и сам Арджуна, великий Бхакта и преданный воин Кришны. Как некогда Гануман самоотверженно служил владыке Раме в силу большой любви, так и сейчас Арджуне надлежит реализовать то, что уже в принципе совершено Шри Кришной, неустанно деятельным Пурушоттамой. Битва началась. Полетели первые стрелы, но вот Арджуна обращается к водителю с просьбой остановить колесницу. Перед решительным моментом он хочет последний раз окинуть взором поле борьбы и еще раз взвесить. Кришна повелевает: «Смотри на этих собравшихся Куру». Как в фокусе лучи собрались здесь нити кармы рода, и прошлое встает в своих созревших, а потому уже неизбежных воплощениях. Будущее прозревается в ужасных неясных образах, зловещих знаках, смущающих Арджуну, а настоящее, всегда бывающее и никогда не существующая вихревая точка, вритти, в волнах космического сознания, читта, сгустилось в чудовищное кровавое пятно, в рев, наполняющий небо и землю, и вселяющий ужас в сердца присутствующих. Волна ужаса охватывает и тело Арджуны. В трепете он роняет лук и стрелы, оружие богов Гандиву, и с пересохшими губами, едва держась на ногах, обращает к бесстрастному слова протестующей молитвы святого кощунства, осуждения законодателя и судьи во имя закона. Ни победы, ни наслаждения, ни счастья, ни даже жизни Арджуна не желает. Совершается братоубийственное дело, попирается святой закон человечности, веками охраняющий жизнь рода. Сдвинулась с места основа, рушится все, праотцы падают в изнеможении, лишенные жертв. Женщины рода, носительницы будущего, развращаются и должны понести от предателей и преступников трижды проклятое потомство, не заслуживающее ничего иного, как пребывание во мраке преисподней, запечатленное всеми мыслимыми скверными, всеми печатями преступления законов, исконных обычаев, правды человеческой, носимой каждым в сердце. Если противники, чьи души помрачены неведеньем, чьи сердца опьянены вожделением, не видят преступления в этом братоубийстве, то тем более ответственны те, кто предусматривает неизбежные последствия – ужас, мрак братоубийства, мерзость из мерзостей, оскорбление и убийство гуру падет на тех, чьи глаза открыты, которые уже здесь будут осуждены есть пищу, обогренную братской кровью, пролитой их собственной рукой. Бессилие, отчаяние и боль, проникающие до самых глубин души, овладевают Арджуной, и, рыдая, он опускается на сиденье колесницы со словами «Не буду сражаться». Так начинается в Гите трагедия человека, пришедшего к отрицанию мира, оскверненного злом. Где же правда? Как можно довериться каким-либо словам, чувствам, когда все – зло, обман, иллюзия и единственная надежда, единственная светлая точка в этом мире – мрак и отчаяние, нравственность, святой закон Дхарма, на который держится все, разрушено? Пусть Дхарма попирается вовне, пусть гибнет моя жизнь, это еще не трагедия. Но когда внутри меня начинаются раздирающие душу противоречия, когда затемняется светлый лик в моем сердце, тогда помрачается сознание, и вопль «De profundis» поднимается. Кровавая мука самим собой покинутого человека. Сознание Арджуны помрачено отчаянием, и он умоляет учителя наставить его.